Глава 39. Тьма сгущается. Маргарет Харрогейт пугала неподвижность, которую они наблюдали на всем пути в Карндейл. Его подозрительная тишина. Дорога пролегала мимо деревьев и вспаханного поля, но в угасающем свете не было видно ни ворон, ни каких-либо других существ. Ничего. Даже кусты и узловатые дубы, казалось, отодвигались в стороны от дороги, вглядываясь в приближающуюся темноту. Нанятый ими экипаж дребезжал. Глаза мисс Куик были закрыты. Она держала на коленях мурлыкающего Кейроса, рассеянно поглаживая его, как обычное безобидное домашнее животное. При беглом взгляде на него можно было подумать, что это лишь зажмурившийся от удовольствия кот, а не четырехглазое чудовище из иного мира. И уж, конечно, никакое не смертельное оружие. Но именно им Кейрос и был. Увидев, как пальцы мисс Куик нежно перебирают шерсть колдовского кота, Маргарет нахмурилась и посмотрела в пыльное окно. Ее собственные руки обхватывали колени, словно для того, чтобы держать ноги прямо. Ее чрезвычайно раздражало нахлынувшее на нее чувство беспомощности, но она постоянно напоминала себе, что это не важно. «Гордыня», — говорила она себе, — «вот что ты испытываешь, Маргарет. Что бы сейчас сказал о тебе добрый мистер Харрогейт?» В сыщице была заметна какая-то перемена, и дело было не только в том, что они с ней так сблизились, но и в Кейросе, в том, как Элис тянулась к нему, как он мурлыкой терся о ее ноги, как они, женщина и существо, подолгу смотрели друг на друга. Маргарет помнила, каким огромным и стремительным Кейрос был там, в подземелье у Оппинга, помнила, что он походил на льва с 8 ногами, а его темная шерсть шла рябью, как поверхность воды. Она подумала о Другре, осязаемом, телесном, вспомнила, как он с ревом навис над ними и потерла глаза ладонями. Бороться с этим существом бесполезно. Как противостоять такому ужасу? Тем более теперь, когда Джейкоб Марбер похитил один из клависов, и существо, которое в настоящий момент гладило Элис Куик, из-за этого будет становиться все менее покладистым и все более диким, пока в конце концов контролировать его станет невозможно. Наскочив на камень, экипаж внезапно дрогнул и накренился влево, но тут же восстановил равновесие. Маргарет вытянула руку в сторону, чтобы не упасть. Мисс Куик открыла глаза и посмотрела на нее. Маргарет ничего не сказала. Она подумала о бедном Фрэнке Коултоне, о том, как он ужаснулся бы, узнав, что станет личем, рабом своего бывшего напарника Джейкоба Марбера. Подумала о самом Джейкобе, который оказался намного более спокойным и печальным, чем она ожидала. Прикрыв глаза рукой, она, наконец, позволила своим мыслям обратиться к доктору Бергесту. Неизвестно, получил ли он ее послание с предупреждением о личе и мистере Торпе, отправленное с костяной птицей. Рассказ кормилицы о его экспериментах встревожил ее, но она повторяла себе, что Генри Бергест все тот же человек, который все эти годы стремился уничтожить Другра. Он все еще остается их самой большой надеждой, и его нужно предупредить. «Мы должны увести детей», — мягко произнесла Элис Куик, открыв глаза. «Им нельзя оставаться в Карндейле». Маргарет спокойно посмотрела на нее. «Да, так и есть. Вот об этом вы и позаботитесь. Я же найду Глифика и постараюсь спасти его от Уолтера. А Бергест? Я рассержена на него за то, что он сделал», — сказала Маргарет. «Но этот вопрос подождет. Без сомнения, Генри будет утверждать, что цель оправдывает средства. Да и кто из нас, если уж на то пошло, поступил бы иначе? Он гораздо лучше нас знает природу Другра и понимает, что этот монстр может сделать со всеми нами. Вы будто оправдываете его». «Нет, не оправдываю», — резко ответила Маргарет. «Но для начала мы должны убедиться в том, что Глифик и Орсин в безопасности. Иначе нам придется столкнуться кое с чем похуже, чем Генри Бергест». «Так значит, Другар проникнет в Карндейл?» — спросила мисс Куик. «Джейкоб Марбер наверняка, а он действует по указке Другара. С ним будет Коултон». «Да», — кивнула Маргарет, ощутив вину. «На этот раз я не подведу Фрэнка. Я убью его, Маргарет. Положу конец его страданиям». Пожилая женщина посмотрела на свою спутницу и, увидев в ее глазах смертельную жесткость, уже не в первый раз почувствовала, насколько опасной может быть Элис Куик. Они уже подъезжали к разрушенной каменной стене, обозначающей территорию Карндейла. Приоткрыв окно, Маргарет высунула в него руку и постучала по крыше, приказывая кучеру остановиться. «И еще кое-что», — сказала она. «Наш гость не сможет пройти через защитную стену, если только стражи не падут». Она настороженно посмотрела на Кейроса. «Прошу прощения, но мы должны оставить вас здесь до тех пор, пока не сможем вернуться или позвать вас на помощь». Кейрос очень медленно выпустил когти, выгнул спину и зевнул, закрыв все четыре глаза. «А что будет, если мы попытаемся пронести его через ограду?» — спросила Элис. Маргарет сжала губы. «Никто никогда не пробовал. Хотите быть первой?» Мисс Куик не ответила, а просто открыла дверь и вышла из кареты, выпуская Кейроса, тут же растворившегося в сумерках. Кучер что-то сказал ей, и, ответив, сыщица поднялась обратно. Экипаж под ее весом покачнулся. Перед тем, как дверь кареты захлопнулась, Маргарет показалось, что она видит, как вдалеке у извивающейся змеей каменной стены мелькает, уходя прочь, высокая фигура в шляпе. Затем они продолжили путь. Проехали через старые ворота, поднялись по длинной гравийной дороге, миновали сторожку и въехали во двор Карндейла. Атмосфера в поместье изменилась, там было пустынно и неприветливо. Никто не вышел поприветствовать их, на улице не играли дети. Когда карета остановилась, Маргарет подняла голову. В кабинете доктора Бергаста горел свет. Генри Бергаст провел рукой по гладкому затылку. Он был немного колючим. «Марлоу, ты вернулся?» — мягко обратился он к мальчику. Малыш стоял в дверях, покачиваясь. Лицо его было необычайно бледным. На запястьях виднелись ссадины. Он смотрел вокруг пустыми глазами, будто не находя себе места и пытаясь что-то вспомнить. «Успокойся, дитя», — пробормотал Бергаст, подходя к нему с вытянутыми руками, как к норовистой лошади. «Присядь. Ты устал». Мальчик с трудом проковылял вперед и уселся в большое кресло у камина. Наконец он заговорил дрожащим, неестественным голосом, как будто отвык пользоваться речью. «Я хочу повидаться с Чарли. Чарли здесь?» Бергаст между тем подошел к столу, проверил, на месте ли перчатка, и вернулся, чтобы подкинуть в камин угля. Слуга Бейли, насторожившись, молча стоял в тени у дальней стены. «Чарли в безопасности, дитя», — сказал Бергаст. «Он будет рад повидаться с тобой». Мальчик кивнул сам себе. На мгновение Генри почувствовал острый укол вины, настолько этот малыш был измотан. Все это время он боялся лишь, что мальчик не успеет вернуться, но страх этот не имел никакого отношения к благополучию ребенка. В этот момент доктор понял, что навсегда потерял какую-то часть себя. Но он жил слишком долго, мимо него чередой проносились многие десятки лет, он знал слишком много потерь, чтобы теперь задумываться об этой. Смерть для него была обычной частью любой жизни. Для нее не было различий между молодыми и старыми. В свое время она придет и к нему. Горевать по этому поводу он не станет. Заметив, что мальчик разглядывает перчатку в его руках, Генри спокойно сказал: «Это принес мне мистер Овид. Мы надеялись, что она поможет нам вернуться в мир мертвых и освободить тебя. Как раз готовились пойти за тобой». «Джейкоб Марбер», — прошептал мальчик, — «он нашел нас». Бергаст поймал взгляд Бейли, стоявшего в дальнем углу кабинета, и они многозначительно переглянулись. «Ты видел Джейкоба?» «Точно». Мальчик кивнул, подняв внимательные голубые глаза. «Что ты еще помнишь?» «Я помню все». Бергаст ощутил, как внутри него медленно разливается глубокое удовлетворение. «Конечно, помнишь. Потому что ты часть Орсина. Я хочу знать все, дитя. Полагаю, Джейкоб пытался украсть артефакт?» Мальчик снова кивнул. «Но потом вернул его». Доктор нахмурился. Он знал природу друга, знал, как сильно существу нужна перчатка, и не понимал, с чего бы Джейкоб Марбер стал отдавать ее. «Он скоро придет сюда», — тихо добавил мальчик. Бергост подошел к картине на стене и сложил руки за спиной. В тусклом свете казалось, что покрывающие холст линии шевелятся и перемещаются. «Значит, у них ничего не вышло», — произнес он. «Твоя мисс Квик и миссис Харрогейт меня подвели». «С Элис все в порядке?» — спросил мальчик дрогнувшим голосом. «Ну, она весьма находчива». Мальчик, явно измученный, растирал лицо ладонями. «Эта карта довольно необычна», — доктор Бергост указал на картину. «Если присмотреться, то увидишь, что она выполнена вовсе не чернилами. Это пыль, Марлу. Она написана пылью, а холст сделан из человеческой кожи». «О, ты встревожен?» «Не беспокойся, это кожа таланта, повелителя пыли, одного из старейших и величайших в своем роде. Это было его собственное желание. Посмотри, пыль движется». «Даже сейчас. Это происходит потому, что тот мир, из которого ты только вернулся, находится в постоянном движении». Бергост наклонился вперед, и на мгновение на его лице отразилась глубокая скорбь. Он вздохнул. «Это дар женщины, которую я не видел уже много лет. О, мы все теряли тех, кого любили. Таков уж этот мир». У нее на стене висела точно такая же карта, и по мере того, как менялась одна, менялась и другая. Они были связаны, понимаешь? Долгое время стояла тишина, лишь костяные птицы щелкали в своей клетке. «Джейкоб не убивал мою мать, ведь так?» — спросил мальчик так тихо, что Бергост сначала не расслышал, а когда все же понял вопрос, то изумленно поднял глаза, осознав, что выражение лица выдает его. «Нет», — нехотя ответил он, — «не убивал». «Он сам тебе рассказал?» «А он рассказал, кем была твоя мать?» Мальчик уставился на свои колени и кивнул. «Тогда ты понимаешь, почему я солгал тебе», — продолжил Бергост. «Джейкоб Марбер — испорченная, метущаяся душа. Твоя мать, к сожалению, гораздо хуже. Но тебе не обязательно становиться таким, как она. Я не хотел, чтобы правда сбила тебя с толку». «Чарли тоже так считает. Он сказал, что я не обязан быть таким, как она, что у меня есть выбор». «Мудрые слова», — серьезно произнес Бергост изменившимся голосом. Вернувшись к камину, он сел рядом с мальчиком и повертел в руках старинную перчатку, разглядывая ее темные деревянные пластины. Он был весь буквально пронизан, наэлектризован осторожностью. Он был так близок к завершению того, над чем трудился столькие годы. Теперь нельзя допустить никаких ошибок. «Ты знаешь, что это такое?» — мягко сказал он. «Да, это перчатка. Но не только. Это хранилище знаний, своего рода книга. Книга, написанная до того, как у людей появился язык. Ты ведь умеешь читать? Тогда ты поймешь. Ты знаешь, каково это — проникать в чужой разум. Много-много лет назад я задался одним вопросом, и никто не мог на него ответить. Но вот это...» — он обеими руками сжал перчатку — поверхность которой совершенно темная и неподвижная, абсолютно ничего не отражала. «Вот это поведает мне то, что я хочу знать». «Как?» — с сомнением спросил мальчик. «Я покажу», — улыбнулся Бергост. Он осторожно положил перчатку на диван, а потом разжег огонь посильнее и бросил ее в пламя. Та не сгорела, но раскалилась до такой степени, что ее бронированная поверхность стала прозрачной, как стекло, а внутри заклубился серый дым. Доктор взял щипцы, вытащил перчатку из камина и подошел к мальчику. «Надень ее. Не бойся. Она довольно холодная, уверяю тебя». Малыш хоть и не без страха, но все же сделал то, о чем его попросили. Надев перчатку, Марлоу с удивлением поднял глаза. Он не обжегся. На его маленькой руке перчатка, до сих пор остававшаяся полупрозрачной, казалась огромной. Внутри нее рука мальчика напоминала упавший в реку камень. Бергост опустился перед ним на колени и повернул его запястье, вглядываясь в стеклянную ладонь. «Если ты хочешь, чтобы Другр был уничтожен, если ты хочешь, чтобы твои друзья оказались в безопасности, то должен держать руку крепко и ровно. Как это работает?» Но мальчик уже будто знал ответ. Знал и страшился его. «Эта вещь сделана не в нашем мире», — сказал Бергост, не сводя глаз с перчатки. «Чтобы она заработала, нужна искра из Орсина. Это сделали не мы, и это не для путешествий туда. Это сделали они, чтобы попадать сюда». «Они?» — прошептал мальчик. Но Бергост не ответил. На мутной стеклянной ладони искаженно отразилось его собственное безумное лицо. За ним красиво клубился дым. «Покажи мне», — прошептал он перчатке. «Покажи мне то, что я хочу увидеть». Стены кабинета вдруг стали будто медленно растворяться, пока в комнате не остался лишь он один, с яростной целеустремленностью, всматривающийся вглубь перчатки. И тогда он одновременно увидел все, что хотел: как привести Другра к Орсину, как удержать ее там и как перевести ее силу в собственное тело. Эти видения наполняли цвета, которые он не смог бы описать. На его лице сиял ослепительный свет, он не ощущал своего тела, своих мышц, ничего, лишь исходящую из его разума, подобно музыкальной ноте, неимоверную волю. Он понимал не все, что видел. Ему как будто показывали образы на каком-то не совсем понятном ему языке, если образы вообще имели язык. А потом пластины перчатки потемнели, и он, часто заморгав, подался назад, вновь ощутив свою кожу, как будто ее только что натянули на его кости и плоть. Но теперь он знал. Он знал, что делать. Единственный способ уничтожить Другра — заразить его. Он знал это уже давно, но не подозревал, что для этого нужна кровь изгнанника, потерявшего свои способности. Если таланты являются для Другра пищей, то изгнанники — ядом. Слегка дрожа, он поднялся на ноги. В животе у него урчало. Взяв у Марлоу перчатку, он посмотрел на него с отвращением. Артефакт увидел в этом ребенке то, что было скрыто от обычных глаз. «Когда-то и я был талантом», — пробормотал Бергост. «Тебе известно об этом? Хайланом, как твой друг мистер Овид. Я думал, что после того, как потерял силу, от меня нет никакой пользы. Но теперь я понимаю, что тогда все только начиналось. Мир — это бесконечный поток. Мой путь был лишь участком одной и той же реки». Рука мальчика в том месте, где была надета перчатка, покраснела и покрылась испариной. «Я поглощу силу Другра, Марлоу, благодаря пустоте внутри себя. А та часть меня, что войдет в нее, уничтожит ее, ибо она не сможет выжить в этом мире». Он медленно провел рукой по бритой голове и посмотрел на свое полупрозрачное отражение в окне. «Те из нас, кто утратил свои таланты, подобны опустошенным сосудам. Форма сохранилась, но содержимое утрачено. Но я верну себе все возможности, снова стану чем-то. Меня наполнит сила Другра». Мальчик испуганно смотрел на доктора. «Но мистер Торп ослабевает с каждым часом. Если он умрет, Орсин разорвется на части, и тогда уже никто не сможет удержать Другра. Ты хоть представляешь, скольких моих друзей она сожрала? Это из-за нее угас мой талант. Я не потерплю поражения. А ты, — сказал он, поднимаясь во весь рост, — ты должен стать приманкой, Марлоу. Ты должен привести ее ко мне. Если ее позовешь ты, она придет. Как я пойму, что делать?» Доктор показал ему кулак. «Это так же просто, как сжать ладонь. Это в твоей природе. «Вот, посмотри». Он взял со стола канделябр и подвел ребенка к висящему над столом у двери зеркалу. «Что ты видишь?» Мальчик, слабый и испуганный, взглянул на свое отражение. Из зеркала на него смотрел Другар. Постепенно, пока он стоял, уставившись в зеркало, рога исчезли, а череп и тело уменьшились до его привычного силуэта. «Ты поймешь, что делать», — почти ласково сказал Бергост, положив мальчику на плечо свою большую руку. «Потому что внутри тебя тоже живет ужас. Это часть тебя. И эту часть ты не можешь выбирать, как и не можешь от нее отказаться». «Он был здесь! Его Джейкоб пришел!» Уолтер сидел в камере, чувствуя, как из рваных ран на ладонях, в тех местах, где раньше были большие пальцы, сочится кровь. Она перепачкала все его лицо и стекала с подбородка. Во рту стоял привкус железа. На него волнами накатывала боль, ужасная боль. Но Джейкоб был рядом. Джейкоб пришел, а все остальное не имело значения. Разве что он сам еще не сделал того, о чем друг просил его. Он не напал на Глифика, не разорвал ему горло ради своего дорогого Джейкоба. О, нет! Он встал, чувствуя, как скрипят колени, и осторожно прошелся по погруженному в беспросветную тьму подвалу. Откусив себе большие пальцы, он сбросил кандалы, и теперь уже ничто не могло остановить его. Уолтер пощелкал своими острыми, как иглы, зубами. Закрыв глаза, он увидел, как Джейкоб, его дорогой прекрасный друг Джейкоб, медленно идет вдоль периметра Каррендейла, проводя рукой по камням осыпающейся стены. Вокруг него живым дымом клубились сажа и пыль. Несмотря на то, что Глифик был еще жив, стражи ослабли. И Уолтер мысленно наблюдал за тем, как Джейкоб вытягивает руки, упирается в невидимый барьер, слегка надавливает на него, и тот прогибается под его ладонями, как подгнившее дерево. Это был не сон. Уолтер увидел, как Джейкоб собирается силами, а затем в воздухе перед ним появляется тонкая, постепенно расширяющаяся трещина. После этого раздался грозный рев, каменная стена рухнула, а Джейкоб Марбер, красивый, сияющий и могучий, мрачно ступил на территорию Каррендейла. О, но вслед за Джейкобом через пролом пробрался кто-то еще. Он привел с собой кого-то, компаньона. Кто же это? Почувствовав укол ревности, Уолтер решил. Да, он поможет своему дорогому Джейкобу, но этот другой лич недостаточно хорош для него. Нет, его нужно устранить. Ликвидировать, выпотрошить. Да, ради Джейкоба, только чтобы помочь его дорогому Джейкобу. Но сначала нужно разобраться с Глификом. Он должен сделать то, что ему было сказано. Уолтер чувствовал, что произойдет. Он знал, что грядут огонь, кровопролитие и ужас, и его губы покалывало от одной мысли об этом. Он прижал ухо к холодной двери камеры и прислушался. В огромном подземелье Каррендейла не было слышно ни звука. Время почти пришло. Кровь кипела у него внутри. Совсем скоро кто-то спустится по лестнице. И тогда Уолтер будет свободен. Глубоко в подземном теплом переплетении корней Глифик ощутил, как жизнь его ослабевает, словно пальцы теряют хватку. Вдруг в его голове будто разрушились заслоны. Его пронзила резкая, испепеляющая боль, и в тот же миг он понял, что Джейкоб Марбер вернулся. Он предвидел это мгновение в своих снах, и вот теперь это случилось в реальности. Но теперь он был слишком слаб, слишком хрупок, чтобы удержать и Орсин, и защитные чары. И Джейкоб знал это. Глифика окружала лишь теплая темнота. Теперь внутренним взором он видел собственную смерть. Когда-то давным-давно, в далеком прошлом, он представлял, что почувствует печаль, а позднее думал, что испытает облегчение. Но сейчас он не ощущал ни того, ни другого. Внутри него, словно кровь, протекали перемены. Он так долго жил на этой земле, что жизни людей теперь казались ему днями, и он относился к ним как к насекомым. Он вспоминал восход солнца над великими кораблями испанской армады или смачт, который наблюдал, пересекая пролив. Вспоминал, как солнечные лучи были похожи на такелаж, как тоскливо звучали трубы в Вальядолиде. Он вспоминал горящие во времена захватчиков монастыри Эссекса, ползущие вверх по реке баркасы и щиты на их бортах, рассекающие воздух драконьи головы, страх в деревнях. Вспоминал ночные танцы в садах Эдинбурга во времена короля Якова и первый воздушный шар, проплывший над Глазгой рекой Клайд, и последнее майское дерево посреди зеленой деревенской лужайки в те дни, когда он еще ходил по земле. Солнечный свет, отражавшийся от сосулек на виселице в Грин-маркете, и облачка пара, вылетающие изо рта повешенных на заре XVIII века. Похожий на порозовевший к концу лета персик румянец на щеках новорожденного, которого он однажды держал на руках на Сицилии, и удивление, которое он испытывал, пока измученная мать спала на соломенной лежанке. Вспоминал, как однажды ребенок смотрел на него в гавани Александрии, когда он спускался по трапу и исчезал в дымке. Все это и даже больше исчезнет из мира с его уходом. Вся неистребимая красота, жившая лишь у него внутри, будет потеряна. Погаснут все мгновения, мимолетные, как блестящие на воде солнечные зайчики. Именно это осознание заставляло его чувствовать себя одиноким, печальным и хрупким больше всего. Ибо своим медленным, древоподобным сознанием он понимал, что именно эти, последние остатки воспоминаний делали его похожим на людей, давая ему право считать себя одним из них. В земле что-то задрожало. Он почувствовал, что глубоко в туннеле к зарослям корней жмется какое-то существо. Что-то приближалось. Это была его смерть.